Глава 14. Мы с Лёшкой начали подозревать, что Петька Свисток нас попросту надурил, потому что шла уже среда, а его до сих пор не было. Странное дело. Не могла ведь полиция до сих пор нашу записку не прочитать. 3 дня прошло. Да еще и Дориан все время масло в огонь подливал. Типа, нафига я с ним вообще связывался, с этим придурком пучеглазым? Такое ощущение, что у меня выбор был. Что делать? Разве лучше, если бы он меня своим нытьем доставал? Самым идеальным вариантом вообще было с ним тогда в развалинах не заговаривать и не ржать с него. Однако ближе к вечеру это чучело явилось в китиш, радостное и счастливое. Мы как раз ужинали в этот момент, когда он решил почтить нас своим присутствием. «Слушай, Петька, вот если ты думаешь, что у меня от твоего вида аппетит улучшается, то нифига», — сказал я ему. «Наоборот, изжога появляется». «Скажи ему, что он урод пучеглазый», — посоветовал мне Дориан. «Заставил нас ждать, обормот». «Неужели припёрся?» — спросил у меня Нарышкин и усмехнулся. «Надо же! Оказывается, даже бандиты с большой дороги иногда отвечают за свои слова». «Я наёмник», — просвистел в ответ призрак, выпучив на князя глаза. «Это совсем другое». Лёшка его, естественно, не слышал и не видел, а продолжал есть, хотя на его лице играла улыбка. Вообще, я стал замечать, что хоть Нарышкин и бурчал на меня время от времени, ему нравилось, что мы проводим досуг гораздо разнообразнее других учеников. По крайней мере, в последнее время он гораздо охотнее отзывался на всякие мои предложения и отвечал на вопросы. Думаю, что как раз история с призраком тоже сыграла здесь свою роль. Теперь он стал мне больше верить. «Мы уже думали, ты не придешь», — сказал я Петьке. «Где можно было шляться 3 дня? Даже пешком давно прийти можно было». «Наслаждался допросом Шишака и друзей его», — ответил призрак и с довольным видом уселся за наш стол. «Спасибо тебе, Максим Темников. Теперь вот и на небеса можно с чистой совестью». «Спасибо в карман не положишь», — сказал я ему. «Так я свое слово держу», — пропищал призрак. «Могу хоть сегодня артефакт отдать». «Опять поедем в Дубравино по лесу шастать?» «Со мной Лёшка после того целый день не разговаривал», — сказал я и посмотрел на Нарышкина, который сделал вид, что ничего не услышал. «Да нет, это от Белозерска недалеко. Туда даже на машине можно», — сказал Петька Свисток. «Полдня хватит». «Что там лопочет этот лишенец?» — спросил заскучавший Нарышкин. «Он тебе долги отдавать думает?» «Благодарит нас. Говорит, что теперь он готов на небеса отправиться», — улыбнулся я. «Очень ему понравилось это приключение». «Ага, как же! Сильно его там ждут, на небесах-то», — скривился Алексей. «Ну, еще предлагает за артефактом смотаться». Я откусил кусок мяса от куриной ножки и ткнул ею в сторону Петьки. «Если не врет, то полдня нам должно хватить на поездку. Так что, может быть, на выходных съездим?» «На выходных не пойдет», — покачал головой князь. «Мы же в субботу должны в Белозерске с Собакиным встретиться, не забыл?» «Точно. Вылетело из головы совсем с этим Петькой. Костя сказал, что познакомит Нарышкина со скупщиком кристаллов. Ну и мне там уже можно быть. Большое дело, пропустить никак нельзя». «Ну да, точно», — кивнул я. «Вот», — продолжил Лёша. «А в воскресенье родительский день. Ко мне в школу отец пожалует. Будет выяснять, как тут у меня успехи, ну и вообще. Да и к тебе, наверное, тоже приедут. Родители всех уведомляют. Тут знаешь, сколько их будет?» «Ко мне? Судя по тому, что за все время мне позвонила только мать один раз и пару раз дед, сильно сомневаюсь. Хотя, может, и приедут, кто его знает». «Зараза, настроение испортилось. Кто его придумал, этот родительский день идиотский?» «В общем, я понял. На выходных никак», — сказал я и посмотрел на призрака. Как бы не смылся, пока суть до дела. «Жалко. Интересно посмотреть, что там за благодарность Петька приготовил». «Давай завтра после уроков», — предложил князь. «Спроси у этого кренделя. На такси можно там?» «Ага, он уже сказал, что машиной без проблем за полдня управимся». «Тогда вообще никаких сложностей не вижу», — пожал плечами Лёша. «У меня завтра после обеда как раз 3 урока. Сколько у тебя?» «Тоже 3 вроде бы. Я напрягся, пытаясь вспомнить. Основа алхимии, начальная рунология и математика — что-то такое. Тем более... Нарышкин отодвинул тарелку и взял стакан с соком. Ну, если что, опоздаем немного, ничего страшного. Слушай, твое высочество, я прямо тебя не узнаю, — покачал я головой. С каких пор? Вечернее опоздание стало для тебя нормой. Наругают ведь? Я смотрю, с тобой поведешься, еще и не тому научишься, — пробурчал он. Да я и не сказал, что это норма. Я сказал, что ничего страшного. А это разные вещи, понятно? Понятно. Лучше спроси у своего невидимого друга, что там полицейские с нашей запиской сделали. Интересно ведь узнать. Может, пойдем в парк? — предложил я. Поели ведь уже. А на меня пялятся все. Надоели. А в парке не будут пялиться? — ехидно спросил князь. Что поделать, если ты у нас местная знаменитость? Все равно там лучше. Свежий воздух все-таки, а тут столовкой пахнет. Ладно, идем. Сейчас только я еще стаканчик сока выпью, сказал Лешка, и вдруг завис с полуоткрытым ртом. Я проследил за его взглядом и увидел довольно симпатичную девочку, которая раньше на глаза мне не попадалась. Странно, столько времени прошло, по идее, должен был я ее видеть. Она обвела столы взглядом, заметила Нарышкина, и тот спешно занялся соком. Покраснел, смутился. Ха! Нравится она ему, сразу же видно. «Это кто?» — спросил я. «Ты о ком?» «О девочке, от которой у тебя челюсть свело». «Да ладно, просто... Ну, в общем...» «Так кто она такая?» «Да так, графиня одна, Дашкова Настя. Тоже со второго курса, только из небесного класса». «Понятно», — усмехнулся я. «Что-то ее не видно было раньше». «Ну да, она только сегодня в школу приехала», — ответил он и покраснел еще сильнее. «Болела вроде». «Вроде? Хорош заливать», — хохотнул я. «Наверное, точно же знаешь, болела или нет, если нравится она тебе. По-любому даже знаешь, чем». «Ну а тебе чего?» «Да ничего, наоборот. Прикольная». «Пошли в парк», — он допил сок и усмехнулся. «Прикольная. Тоже мне спец по женской красоте. Прямо на все руки мастер, как я посмотрю. У тебя там в Москве гарем, наверное?» «Чего?» «Спрашиваю дома, штук 5 невест тебя дожидаются». «Больно надо». Историю Петька Свисток и в самом деле рассказал интересную. Так что слушали мы с удовольствием. Все рассказал. И как полицейские поначалу думали, что все это детские шалости, и как за кладом поехали, и как удивились, когда нашли наш ящик, который мы далеко и не прятали. Особенно радовался призрак, что Шишаку смог так крепко досадить. Неприятностями теперь тот был обеспечен на несколько лет вперед. В общем, вел себя как счастливый ребенок, которому любимых конфет купили. Сам не замечал, как одно и то же по 2 раза нам рассказывал. Когда он пошел на 3-й круг, я эту лавочку прикрыл. К тому моменту уже и стемнело. Пора было расходиться по комнатам. Теперь дело за ним. Завтра расплатиться со мной за оказанную услугу. На следующий день все было как обычно. Когда чего-то очень сильно ждешь. Во-первых, проснулся я раньше, чем нужно, на целых 2 часа. Никак заснуть не получилось. Зато перед тем, как пришло время вставать, меня начало клонить в сон. Издевательство просто. Во-вторых, уроки тянулись, ну, настолько медленно, что просто какой-то капец, будто время специально заклинанием замедлили. Заснул еще на русской литературе, 2 схлопотал. А что, нельзя спать, если я стих уже рассказал, а остальных мне слушать как-то неинтересно? Неправильно все это. Дориан виноват, между прочим. Все время бубнил мне про какой-то черный замок на высокой скале, в котором он жил когда-то давно. Море там рядом тоже черное, вроде бы. Как тут заснуть, если вокруг такая скукотища? Но за обедом мое плохое настроение начало понемногу проходить. К тому моменту, когда мы с Нарышкиным и Петькой Свистком ехали в такси, я уже вовсе переключился со всякой ерунды на приятные ожидания. Зато вот Лешка был не в особом восторге от поездки. Ему не очень нравилось на такси кататься. Ну еще бы. У него ведь в личной машине и конфеты, какие хочешь, и соки, и всякие сладости. В общем, Я тоже жалел, что на такси ездим. Но по-другому никак. Князь сказал, что водитель у него тот еще стукач. Обязательно родителям доложит, где он был и с кем. Ну а там уже от лишних вопросов никуда не деться. Ну и еще кое-что. Мне-то он ничего не говорил. Но я ведь не дурак, видел, что одноклассники ему вопросы задают, почему он на такси едет и куда его собственный автомобиль делся. Неужели Нарышкины не могут больше себе его позволить? Я ему прямо и сказал потом в машине. «Слушай, Лёша, со мной ведь не обязательно в таких случаях ездить. Мог бы и на своей машине, просто подождал бы меня в Белозерске, а потом вместе вернулись бы. Ну это так, на будущее». «Не твое это дело, Темников», — пробурчал он. «Ты думаешь, я сильно переживаю насчет того, что вокруг про меня говорят?» «Угу». «Даже не думаю», — отмахнулся он. «Просто не хочу, чтобы отец мне вопросы задавал. Почему так происходит?» «Ты думаешь, он узнает?» «Само собой», — кивнул князь. «Вопрос только во времени». «Так это на самом деле или нет, не знаю. Больше мы на эту тему не разговаривали. Но вот в Белозерске сменили такси. На этот раз уже поехали туда, куда сказал нам призрак. Чем очень удивили таксиста». «Сосновая берлога. Зачем вам туда? Там же экскурсии вроде бы только по выходным проводят». «Нужно нам, значит», — объяснил Нарышкин. «А, ну если так», — почесал шею таксист. «Тогда 10 рублей. Дорога дальняя, а на обратный путь в это время не найду никого». «Вот сука жадная», — пропищал Петька. «Чтобы тебе в выхлопную трубу картошку засунули». «Поехали», — кивнул Лёшка. Дорога оказалась не такой уж и дальней, как говорил таксист. 20 минут всего от города. По пути призрак рассказал мне, что это вообще за место такое. Оказалось, банда в этих местах орудовала 100 лет назад очень опасная. Ну а обитали они в деревне Сосновка. У атамана кличка была Медведь. Вот оттуда название и пошло. «Чего интересного там посмотреть хотите?» — спросил таксист, когда мы увидели несколько старых деревянных домов на горизонте. «Там от этой сосновой берлоги одно название-то и осталось. Так, пара домов. Туда ведь одних барышень впечатлительных увозят». «Значит, на одно название и посмотрим», — сказал ему Нарышкин. «Ну, дело ваше. Хотите, подожду? Если что, на обратную дорогу даже скидку сделаю, половину». «Сами с усами», — отшил его князь и правильно сделал. Мне этот мужик тоже не понравился. Мы вышли из машины. Таксист еще постоял пару минут в надежде, что передумаем, а потом уехал. Место глухое — это сосновая берлога. Вот что скажу. Парковка, лес вокруг и 7 деревянных домов, которым, судя по виду, 300 лет. Хотя нет, один из домов был вроде как поновее, кирпичный. Все это добро было огорожено забором из мелкой металлической сетки, в котором были хлипкие ворота. Над ними висела деревянная вывеска «Экологический парк Сосновая берлога». «Тишина такая вокруг», — сказал Лёшка, осматриваясь по сторонам. «Хоть бы одна собака гавкнула. Куда это нас этот тип притащил?» «Петька, ты вопрос слышал?» — строго спросил я у призрака. «Я слово свое держу, говорил же», — пропищал он в ответ. «Пошли за мной. Сигнализации нет, сторожей тоже». «Говорит, за ним нужно», — сказал я князю, глядя, как призрак прошел сквозь забор. «Пойдем. Охраны здесь нет, если что». Рядом с воротами была калитка, на которой даже замка не было. Так, щеколда обычная. Наверное, брать здесь было особо нечего. Таксист оказался прав. Судя по графику работы, экскурсии в парке проводились только по выходным с 9 утра до 5 вечера. Все остальное время он закрыт. Петька-свисток уверенно топал вперед, минуя один дом за другим, но мы шли следом. Вот интересно, может, и нам целый клад полагается? «Слушай, куда мы идем?» — спросил я у призрака, когда мы уже все дома прошли, и на территории парка осталась лишь небольшая роща. Он мне не ответил и лишь шел вперед, смешно вываливая язык при каждом шаге. Как только мы оказались в роще, он начал внимательно осматривать деревья, пока не остановился у одного из них. Оно было довольно толстым. Про такие говорят, что нужно несколько человек, чтобы его обхватить. «Это здесь, наверху», — пропищал он. «Вон в той дырке». Я поднял голову и увидел, что там, куда он показывал, и в самом деле было что-то вроде дупла. «Что там?» — спросил у меня Нарышкин. «Чего ты туда пялишься?» «Он говорит, что артефакт в дупле». «Идиот какой-то», — покачал головой Лёшка. «Он что думает, мы с тобой белки?» «А ну-ка!» — я подпрыгнул, зацепился руками за толстую ветку. «Подсади-ка меня!» Князь подставил мне плечо. Я немного подтянулся и забрался на первую ветку. Следом за ней еще одна, затем еще, и вот я уже напротив дупла. Хорошо, что у меня теперь кольцо ночного зрения было. Петька Свисток, башка тупая, не додумался нам сказать, что фонарик не помешает. Вот лазил бы здесь в потемках. Я засунул руку и нащупал. Не понял, это что, высохшая человеческая рука, что ли? Ну да, похоже. Прикольно. Только никакого артефакта что-то нет. Ага, вот оно на сухих листьях лежит. Кольцо. С пальца этой руки свалилось, наверное, когда от нее одни кости остались. «Кольцо, что ли?» — спросил я у призрака, который стоял рядом со мной и радостно улыбался. «Ага», — кивнул он. «Очень волшебное. Кольцо хамелеона называется. Если его надеть, тебя в два раза сложнее увидеть». «Откуда знаешь?» «Так это я его здесь когда-то... Ну, в общем, знаю, чего пристал». «Слушай, Макс, по-моему, он все-таки слишком много себе позволяет», — возмутился Дориан. «Сказал бы ты ему пару ласковых, чтобы глаза совсем выпали». «Да пусть живет», — разрешил я. «Недолго же нам с ним осталось тусоваться. Главное, чтобы с артефактом не надурил». «Не знаю, как насчет эффекта, но темной энергии я в нем не чувствую. Может, и не наврал, собака писклявая». Выбора у меня не было. Будем надеяться, что не обдурил. Если так, то этот артефакт — классная штука. Я сунул кольцо в карман и начал слезать с дерева. Сложное дело, между прочим. Залазить всегда почему-то намного проще. Наконец я спрыгнул на землю, вытащил кольцо из кармана, показал его Нарышкину и объяснил, что оно умеет делать. «Хорошая штука», — одобрил он. «Это князь еще не знал, что у меня еще одно колечко классное имеется. Если одно другим дополнить, то очень даже симпатичный комплект получается». «Ну как, умеет Петька Свисток свое слово держать?» — спросил у меня призрак, когда мы шли обратно в сторону дороги. «Ага», — кивнул я. «Вот только совсем честно будет, если до самого конца пойдешь». «В смысле?» — выпучил на меня глаза призрак. «Ты ведь сказал, что я тебя больше не увижу. Было дело?» — спросил я у него. «И голоса твоего не услышу». «Ну, вот именно. А сам здесь до сих пор стоишь. Я же тебе ничего не должен». «Вообще-то я думал, что вы меня до Белозерска подбросите», — пропищал он. «Но если не хотите». Петька Свисток сначала стал немного светлее, потом превратился в сизый дым, а вскоре и вовсе исчез. Больше я его никогда не видел. Ну и слава богу. Надоел он мне. «Он ушел», — сказал я Нарышкину, когда мы остались с ним вдвоем. «Вот и хорошо», — кивнул Лёшка. «Я его хоть и не видел, но когда знаешь, что рядом с тобой призрак, тоже такое себе ощущение не из приятных». «Да? Не знаю, мне нормально». «Может быть, потому что ты его видишь. А я просто знаю, что он где-то рядом. Не думал об этом?» «Не, чего нервничать, если ты все равно его не видишь?» «Но ты ведь знаешь, что он рядом, а это раздражает. Боюсь тебе не понять», — усмехнулся князь и посмотрел на часы. «Кстати, такси будет минут через 40, не раньше». «Что-то долго. Мы сюда быстрее доехали». «Скажи спасибо, что вообще кто-то согласился приехать в такое время. Почти 9 часов вечера, кстати говоря. Я уже боялся, что придется своему водителю звонить». Он мрачно усмехнулся. «В воскресенье пришлось бы объяснять, что я здесь забыл». «Ясное дело, приехал в парк погулять». «Ну да, как же, другого времени не нашел». Мы немного помолчали, и я решил задать вопрос, который мучил меня уже несколько дней. «Слушай, Лёшка, а что это за такой змеиный орден у нас в Китеже?»